Раннее утро в гостиной Гидденсов. За окнами, на фоне пронзительной бирюзы южного неба, чернеют стволы вековых платанов. Но яркие лучи солнца, пробиваясь сквозь заслон деревьев, проникают в гостиную, наполняя ее светом. Эдди, боясь нарушить тишину спящего дома, осторожно придвигает к столу кресло. Стремительно входит Оскар. Где миссис Реджина? Она еще не спускалась вниз. Есть какие-нибудь сведения? Нет, сэр. Странно. Что-нибудь случилось? Если Зен вчера должна была приехать и не приехала, значит, что-нибудь случилось. Разве можно было отпускать ее одну и поручать ей привести больного человека? Стыд и срам! Ты что-то стала много разговаривать, Эдди. Сил моих больше нет. Я всю ночь просидела здесь, ожидая их. Эдди, кто там внизу? Это я. Это на балюстраде появилась Реджина. Ах, это ты, Оскар. А что ты так рано? Я еще не вставала, только что проснулась. Ты получила какие-нибудь сведения? Нет, никаких. Значит, что-нибудь случилось? Ну, ровно ничего не случилось. Но если ничего не случилось, то почему их тут нет? Господи, тысячи вещей могла их задержать. Выпей кофе, перестань суетиться. Выпей кофе. Кофе. Я что-то не вижу тут никакого кофе. Появляется слуга, негр Гэл. Он несет серебряный поднос с кофейником, чашками и газетой. Почтительно поклонившись Оскару, Гэл ставит поднос на круглый стол. Кофе. А, наконец-то. Что-то поздновато завтракает в этом модном доме. О, вы сегодня не поехали на охоту, мистер Оскар? Да, пропустил впервые за 8 лет. Да, бьюсь об заклад, что впервые. Зато вчера у вас был очень удачный день. Вчера мне повезло. Очень повезло. Да уж, наверное, вашими пташками и белками наелись бы до отвала все негры в городе. Они не видели мяса с тех самых пор, как окончился сбор хлопка. Держу пари, они отдали бы все за кусочек дичи. Гэл, если я поймаю хотя бы одного, который вздумает поохотиться, знаешь, что будет? Да, сэр. Пап, я все узнал. Вы, джентльмены, сегодня завтракаете у нас? Что? Простите, сэр. Простите. В банке никто ничего не знает, они не получали никаких известий. О, кофе. Ты-то зачем здесь, сынок? Ты же сам просил меня узнать, не получены ли какие-либо известия о дяде Горации или о Дзен. Я сказал, если будет телеграмма, возьми и принеси ее сюда. Если нет, оставайся в банке и работай, работай. Видимо, я не понял. Да все ты понял, все ты понял. Все ты понял. Ты просто всегда ищешь случай отлынивать от работы, вот и все. С этим надо покончить, Лео. Не сегодня, не завтра ты будешь женатым человеком. Слушаюсь, сэр. Да, и чтоб с этой женщиной в мобиле все было покончено. Да-да, и возьмись ты за ум, докажи ты дяде Горацию, что ты подходящий муж для Зен. А все-таки как они бессовестно с тобой поступили. А? Я говорю, как бессовестно они с тобой поступили. Да не беспокойся, когда я умру, у тебя будет не меньше, чем у остальных. А может быть, будет и твоя доля, и часть Зен. Меня не так легко провести. Ну, я не о себе думаю, папа. Ну, а почему же? Долг каждого человека думать только о себе. А ты считаешь, что дядя Гораций не захочет вступить в дело? Да, у меня такое подозрение. По всем признакам, эта затея его не очень привлекает. Он не говорил еще с тетей Реджиной. Он согласится. А потом, с какой стати ему отказываться? Денег у него уйма, ему ничего не придется продавать. Акции Union Pacific на 88 тысяч преспокойно лежат у него в сейфе. Ему только стоит открыть сейф и вынуть оттуда деньги. Да, удивительно поздно завтракают в этом доме. Да вот эти акции он еще купил 15 лет тому назад. Купил и запер их в сейф. А, просто открыть сейф и вынуть оттуда деньги легче легкого. А чего там только нет. Ну, во-первых, акции. Уж очень у них внушительный вид. Там же лежит детская туфелька Зен и обломок старой скрипки. Ну, представляешь себе? Ну, не целая скрипка, а обломок. Оскар внезапно хватает Лео за ворот рубашки. А, пусти, ты меня задушишь. Откуда тебе известно, что в сейфе, сынок? Видишь ли, это один парень из банковских служащих. Джо Хоррис. Он взял ключи у старика Мендерса, открыл сейф, вынул шкатулку, потом спросил меня, не хочу ли я взглянуть. Ну, я и взглянул, сэр. Джо Хоррис, ты говоришь? Да, сэр. Значит, это он открыл сейф? Джо Хоррис. Именно он, клянусь честью. Я понимаю, что для меня не оправдание, раз я заглянул. Но я ему сказал, сэр, чтобы он... Скажи мне правду, сынок. Я не рассержусь. Ведь это ты сам открыл сейф. Нет, сэр, я не открывал. Но я, право, не рассержусь на тебя. Иногда молодого человека можно только похвалить за то, что он глядит в оба. Многие великие люди сделали так себе карьеру. Ведь это ты открыл сейф? Я открыл. Это правда? Да. А кто-нибудь знает, что ты открыл? Нет, никто не знает. В банке никого не было. И дядя Гораций? Он заглядывает в сейф раз в полгода, когда срезает купоны. Иногда вместо него это делает старик Мендерс. Ну, хорошо. А тебе не кажется, сынок, что дядя Гораций достаточно к тебе хорошо относится, чтобы дать тебе эти акции в долг? Папа, видно, что ты еще не завтракал. Дать акции мне в долг. Ну, конечно, не даст. Это просто так моя фантазия. Но если бы он нам их одолжил месяца на 3 или на 4, скажем, мы без всякого труда могли ему их вернуть. Как-никак сейчас только апрель. А если он до осени не заглянет в сейф, как же он узнает, что их там нет? Вот именно. Он и не хватится их. Люди обязаны помогать друг другу, Лео, но они обычно этого не делают. И поэтому долг каждого думать только о себе. О, доброе утро, дядя Бен. Здесь уже. Чудесное солнечное утро, правда ли? Целое собрание в такой ранний час. О, сестричка, ну, что слышно о наших беглецах? Ничего, я дала бы тебе знать. Здравствуй, Лео. Доброе утро, тетя Режина. Может, уступишь место тетке, а? Ну, встречу! Ну, тихо. Ну, дядя Бен. Ну, тихо, тихо. Ну, что за грубость? Ты что-то поздно стала вставать, Реджина. Что это принято так в модном обществе Чикаго? О, смотрите, некролог. Старик Картер умер в Сенатвилле. 81 год, неплохой возраст для каждого, верно? А что же случилось с Горацием, как ты думаешь, Реджина? Ну, ничего. А ты не думаешь, что он не уезжал из Балтимора и не собирается оттуда уезжать? Конечно, они выехали. А что странного, что человек запаздывает? Да, у Горация есть кузен в Саванне, которого он очень любит. Они могли остановиться там, чтобы повидаться с ним. Несомненно, приедут сегодня. Будут точно польщены тем, что вы оба так о них беспокоились. Конечно, я всегда беспокоюсь. В особенности, когда надо заканчивать сделку, один из моих компаньонов неуловим и невидим. Вот в чем дело, я-то думала, что тебя волнует его здоровье. Ну, конечно, и это тоже режим. Я вот так волнуюсь, что впервые пропустил охоту. Вот почему злой, не завтракал. Ну, хорошо. Пойдемте завтракать. Реджина! Ну что, что? Реджина, я хотел тебе сказать, что кузен Горация, о котором ты только что нам рассказывала, он умер 8 лет тому назад, да и поезд. И поезд не идет через Саванну. Милый Бен, неужели умер? Вот ты всегда помнишь, кто и когда умер. Дайте-ка мне спокойно поесть и почитать газету. Обожаю завтракать одна. Дядя Бен, когда я учился в школе, мы с тремя мальчиками купили билеты и сели в поезд. А, поехали в мобиле. Овсянка остыла. Сели в поезд и поехали в мобиле. Заткнись, дурачок. Какой к черту поезд, когда у твоей тетки овсянка остыла? Эдди! Овсянка остыла! Бен и Лео уходят в столовую. В гостиной появляется высокий худой человек лет 60. Это Гораций Гидденс. Остановившись посреди комнаты, он осматривает ее взглядом человека, давно не бывшего дома. Мистер Гораций! Мистер Гораций! Мистер... Как твое здоровье, Эдди? Как жила все это время? Очень хорошо, сэр. Я так тревожилась за вас, сэр. Эдди! Зен! Зен! Молчи, молчи, молчи, молчи. Не было никакой возможности послать телеграмму. Я так беспокоился о вас. Дорога его очень сильно утомила. Я решила дать ему передохнуть. Нам пришлось переночевать в мобиле. О. Нет, нет, не бери, не бери, не бери. Это папино лекарство. Я сама понесу. Я боюсь, как бы пузырек не разбился. Что ж ты думаешь, я только что родилась и не могу держать в руках пузырька? Как вы себя чувствуете, мистер Гораций? Помогли ли вам ваши модные доктора? Они сделали все, что в их силах, Эдди. Вероятно, мама очень беспокоится, да, Эдди? Зен, подожди одну минутку. Ну вот, я так и знала, дать тебе лекарство. Нет, нет, я хорошо себя чувствую, просто я очень устал. Дай мне посидеть немного одному. Да, ну мама ужасно рассердится, если я не скажу ей, что мы уже здесь. Зен, они все в столовой завтракают. Все здесь. Господи, ну зачем они всегда здесь? Господи, я так надеялась, что никого не будет. Папе будет покой. Я соскучился по твоему кофе, Эдди. О. Налей мне чашку. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нельзя, нельзя. Доктор сказал, чтобы ты пил поменьше кофе, только изредка. И вообще теперь я сиделка, Эдди, ты должна меня слушаться. О, сиделки не бывают такие грязные. Пойди переодень платье, надень чистое белье и хорошенько расчеши волосы щеткой. Иди. Хорошо. Иди. Да. Илью и папа должен принимать каждые 4 часа. Хорошо. А капли, если станет очень худо, ты запомнила? Запомнила. Все запомнила? Да. Иди. А что теперь здесь? Иди, тебе говорят. Я иду. Значит, вам нельзя кофе. Он вам вреден. Теперь уже все равно. Налей мне чашку, Эдди. Прошу. Смешно, что они на севере совсем не умеют варить кофе. Да. И красный перец тоже не едят. О! О! Господи, да чего же вкусно. Ты помнишь, Эдди, сколько я выпивал кофе? О! 10-12 чашек. И требовал такого крепкого, чтобы окрашивал чашки. О! Эдди. Да, сэр. Пока я еще никого не видел. Скажи мне, зачем Зен послали за мной? Большие дела у нас затеваются, сэр. Все собираются стать великими богачами. Вы тоже, мистер Гораций, будете великим богачом. А все благодаря фабрике, которую еще даже не построили. Да, я уже слышал об этом. А потом... Потом они собираются выдать Зен... За мистера Лео. Что ты такое говоришь? Это правда. Я так слышала. Что слышала? Я вам говорю, что скоро свадьба. Лучше мне не дожить до этого дня. Пойди и скажи им, что я приехал. Мистер Гораций. Вам нельзя волноваться. Вам надо отдохнуть с дороги. Ступай, ступай, Эдди. Скажи им, что я дома. Слушаюсь, сэр. Слушаюсь, сэр. мальчики, Гораций приехал. Гораций, ну, наконец-то. Ну, наконец-то вы приехали. Ну, Гораций, вы заставили нас здорово поволноваться. Алло, да. Как приятно вас видеть, мистер Гораций. Как вы себя чувствуете? Держу пари, что хорошо. Выглядите вы просто молодцом. Алло, Оскар. Алло. Алло, Лео. Как живете? Хорошо, сэр. Я очень рад, что вы вернулись. Давайте сядем. Давайте. Ну, что же случилось с вами? Где же Зен? Я так обрадовалась, увидев вас, совсем забыла о ней. Небольшое недомогание, и мы переночевали в мобиле. Зен наверху смывает дорожную грязь. Ах, как жаль, что дорога вас так измучила. Вы знаете, Гораций, я не думала, что все они сюда придут. Да, как будто бы я никуда не уезжал. Все здесь. А мы здесь, чтобы приветствовать вас с возвращением домой. Гораций! Гораций! А я все время думал, где же Берди? Я давно была бы здесь, я просто не знала. До тех пор, пока мне не сказали, что видели коляску. А вы неважно выглядите, Гораций. Совсем неважно. Ну, Берди, ну что ты говоришь? Ну, можно ли говорить подобные вещи? А Оскар находит, что я отлично выгляжу. Ну, что ты тут хохочешь? Уходи отсюда. Дядя Гораций, я сейчас закончу завтрак и расскажу вам все банковские новости. Берди, что это за наряд? А вы знаете, Гораций, я уверена, что здесь вы обязательно поправитесь. Вы будете отдыхать, и всем будем за вами ухаживать. А где же Зен? Я так соскучилась. Подожди, Берди, я спрашиваю, ты что, изволила прогуливаться в этом странном наряде? Я? Боже мой, так ведь это же мой халат. Представляете, Гораций, я так обрадовалась, когда узнала, что вы приехали, и выскочила на улицу в этом странном наряде. Да, и переходила площадь в этом наряде. Ну, знаешь ли, дорогая Берди? Да, все по-старому. Никаких ссор, сегодня праздник, приехал Гораций. Зен! Берди! Вы, пожалуйста, передайте Зен, что я... скоро вернусь. Извини, Оскар. А почему бы вам не докончить завтрак? Не дать Горацию отдохнуть немножко? Да. Грешно оставлять завтрак недоеденным, когда есть столько бедняков, нуждающихся в пище. Я очень рад, Горации, что вы вернулись домой. Да, конечно. Это очень хорошо, что вы приехали. Мы вас покидаем ненадолго. Ну вот, наконец-то мы снова вместе. А долго же вас не было, Гораций? Целых 5 месяцев. А вы знаете, Гораций, я ведь хотела приехать к вам ухаживать за вами в больнице. Но я не знала, в чем мой долг. Быть ли там возле вас или здесь, но вы же понимаете, как я... хотела приехать. Очень мило с вашей стороны, Реджин. Но не было никакой необходимости приезжать. Ну что, я же понимаю, как вам было там тяжело, как тоскливо. Не старайтесь меня уверить, Гораций, что для вас это не было трудное время. Мне совсем не было там плохо. Уверяю вас, Реджин. Ну, может быть, самое первое время... когда доктора открыли мне. А потом я свыкся с этой мыслью, и мне было хорошо в больнице. Как вам было хорошо в больнице, и что же? Настолько хорошо, что, может быть, не хотелось домой? Ну, не совсем так, конечно. Просто я привык к этой жизни и был доволен, что могу лежать, думать. У меня раньше никогда не было времени думать. Я так ценю это теперь. Лежать и все время думать. Гораций, вы говорите об этом так, как будто бы у вас там был праздник. Действительно, это было немного похоже на праздник. Первый праздник с тех пор, как я взрослый. Да. А ведь я-то все время думала, что вы там страдаете. Я действительно страдал. Нет, ну, оказывается, вам было хорошо, как в праздник. Ну, странный праздник, лежать все время думать. Мне хотелось обдумать все, прежде чем я вернусь сюда. Я думал о нас. То есть, что, о вас и обо мне после стольких лет? Ну, хорошо, как-нибудь на досуге вы расскажете мне все, что вы надумали. Реджина, зачем вы послали Зен в Балтимору? Как зачем? Как зачем?